Глава 10. Тамми. 1988 год. Прошло почти 20 лет, прежде чем я смогла вновь взять тебя в руки, мой дневник. Мне казалось, эта мягкая книга, обтянутая плюшевой тканью и вышитым деревом на обложке, и есть Библия. Вы видели, сколько в Библии насилия, сколько смерти, прикрытой обещаниями и ложью. Как будто кто-то убил человека, прикрыл его еловыми ветками и решил, что тело никогда не найдут. Вранье и глупость. Вот чему научила меня жизнь. Я даже и не знаю, зачем взялась писать заметки в дневнике и почему продолжаю это. Наверное, я рассчитывала, что моя жизнь будет полной приключений и загадок, любви и храбрости, то, чем я могла бы похвастаться перед внуками, но добилась лишь того, что мне отвратно брать в руки эту проклятую книгу. Я все же закончу начатое. Быть может, тот, кому она попадет в руки, сделает верные выводы, и жизнь этого человека ни капли не будет похожа на мою. После того, как утонул мой внук и был застрелен мой сын, я было решила, что это злой рок. Кто-то навел порчу на наш род. Рождаются одни мальчики, и одни мальчики этот род и покидают. Люди нормально реагируют и не задумываются о движущей силе, что дает и забирает жизни, когда всему приходит свое время. Но что делать тем, чье время пришло слишком быстро? Мне не хочется верить, что все было задумано именно так, именно в то самое время. Я так часто рисовала наше семейное древо и перечитывала старые листы, что увидела закономерность, которую не смогу доказать. Чарли, не задумываясь, нашел бы этому объяснение, но его больше нет со мной, почти никого не осталось. В 1968 году были рождены трое сыновей моих детей, и в 1968 году умерли трое моих сыновей. Как такое вообще возможно? Сам себе начинаешь удивляться и вере своей, когда на собственной коже все это прочувствуешь. Но верю ли я? Что же сейчас, когда я прошла через безумие, ад и пепел, то я уже не знаю, что думать и во что верить. Было так просто верить в кого-то, кого ты не видишь и не знаешь. Тогда есть надежда, что этот кто-то в один прекрасный момент придет и все исправит, облегчит твои страдания, заберет твою боль. Если этого нет при жизни, то стоит ли верить, что это может случиться после смерти? Теперь я больше склоняюсь к тому, что смерть – это и есть Бог. Вы скажете, если есть Бог, то есть и дьявол. Но что, если это одно и то же лицо? Оно избавляет от всего. Душа несется в прибежище для уставших и измотанных, а мирская оболочка остается там, откуда она пришла – из земли. Как бы там ни было на самом деле, но я уже скоро узнаю, есть ли какое-то там. Жаль лишь одного, что не смогу поделиться этим знанием с теми, кто день и ночь ищет ответы на эти вопросы. Жизнью всегда так. Первые удары и боль ты кричишь и просишь остановить это. Вторые ты стерпишь, ибо молодое тело и душа закаляется. Третий ты принимаешь, а на четвертый уже просто не поднимаешь головы. Мне хотелось бы верить, что боль закончилась. Хотелось бы верить, что я пережила своих детей и внуков для того, чтобы рассказать эту историю тому, в чьих руках окажется она золотым ключом. Но с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что людям просто свойственно верить во что-то. Нет никаких сроков и сильной руки, решающей, кому жить, а кому умирать. Все, что происходит с каждым из нас, лишь жизнь, которая начинается и заканчивается, как и все в ней.